Одним из самых ужасных слов в любом языке является слово «солдат». Вот парад синонимов, прошедший сквозь всю нашу историю. Югахни, патрульный, гусар, караиб, казак, деранзив, легионер, сардаукар, говорящая рыба. Я знаю все синонимы. Вот они стоят, выстроившись в шеренгу в глубинах моей памяти, говоря: «Всегда будь уверен, что за тобой сильная армия». Похищенные записки. Айдаха наконец встретил Манео в длинном подземном коридоре, соединяющем восточный и западный крылья цитадели. В течение 2 часов после рассвета Айдаха обошел всю цитадель в поисках мажордома и наткнулся на него в подземелье. Манео разговаривал с кем-то, скрытым за дверью, но мажордома можно было узнать издали по осанке и по заметной белой форме. Пластоновые стены имели здесь, на глубине около 50 метров, янтарный оттенок и освещались длинными светящимися полосками, которые включались в дневные часы. Вдоль коридора дул прохладный ветерок, который создавали лопасти нескольких башен, стоявших по периметру цитадели и похожих на одетые в накидки фигуры. Сейчас солнце уже нагрело песок, и лопасти развернулись фронтом к северу, чтобы гнать в подземелье прохладный воздух. Айдаха вдыхал кремнистый запах, занесенный сюда из пустыни Сарьира. Айдаха понимал, что должен символизировать этот подземный коридор. Он действительно напоминал древний Сиеч. Коридор был широким, в нем вполне могла поместиться тележка лета. Сводчатый потолок выглядел каменным, но сдвоенные светящиеся полосы создавали некоторый диссонанс. Айдаха никогда не видел полос в цитадели. В его дни они считались непрактичными. Они требовали слишком много энергии и дорогостоящего текущего ремонта. Шаровые светильники были практичнее, дешевле, их было легко заменять. Он, однако, понял, что лето считал непрактичными немногие вещи. «Кто-то обеспечивает то, что хочет иметь лето». Эта мысль приобрела зловещий оттенок, когда Айдаха приблизился к Манео. Маленькие помещения были расположены в подземелье, как в древнем Сиетче. Дверей не было, вход закрывался легкими занавесками, развивавшимися на ветру. Айдаха знал, что здесь живут молодые говорящие рыбы. Вот залы сбора, склады оружия, кухня, столовая, магазины. Видел он и многое другое, что не могли скрыть тонкие занавески. Эти зрелища вызывали его ярость. При приближении Айдаха Манео оглянулся. Женщина, с которой разговаривал Манео, опустила занавеску, но Айдаха успел мельком на нее взглянуть. Это была женщина в солидном возрасте, одна из командиров, но Айдаха не смог вспомнить ее имени. Манео кивнул, когда Айдаха оказался на расстоянии 2 шагов от него. «Гвардейцы сказали, что ты разыскиваешь меня», — сказал Манео. «Где он, Манео?» «Где кто?» Манео оглядел фигуру Айдаха с ног до головы. На Дункане была надета старинная форма атрейдисов, черно-красный ястреб на груди, начищенные до блеска высокие сапоги. В облике этого человека было что-то торжественно-ритуальное. Айдаха порывисто вздохнул и процедил сквозь стиснутые зубы. «Не стоит играть со мной в эти игры!» Манео отвел взгляд от ножа, висевшего в ножнах на поясе Айдаха. С инкрустированной драгоценными камнями рукояткой это оружие выглядело музейным экспонатом. Где только Дункан нашел его? «Если ты имеешь в виду бога императора...» — начал Манео. «Где?» Манео не сменил интонацию. «Почему ты так хочешь умереть?» «Мне сказали, что ты был с ним». «Это было раньше». «Я найду его, Манео». «Не сейчас». Айдаха схватился за нож. «Мне надо применить силу, чтобы заставить тебя говорить?» «Вот этого я тебе не советую». «Где он?» «Ну, если ты так настаиваешь, то могу сказать, что он в пустыне с Сионой». «С твоей дочерью?» «Ты знаешь другую Сиону?» «Что они там делают?» «Она проходит свое испытание». Когда они вернутся?» Манео пожал плечами. «К чему этот излишний гнев, Дункан? В чём заключается это испытание твоей? Я не знаю, но почему ты так расстроен? Меня тошнит от этого места. Говорящие рыбы». Он с отвращением отвернулся и сплюнул. Манео посмотрел вдоль коридора, вспомнив, как приближался к нему Айдаха. Зная Дунканов, можно было легко понять причину его ярости. «Дункан», — сказал Манео, — «это совершенно нормально для молодых женщин, как, впрочем, и для молодых мужчин испытывать чувство полового влечения к представителям своего пола. Большинство из них перерастёт эти влечения. Их надо искоренить. Это часть нашего наследия». «Искоренить, и это никакое...» «О, успокойся, если ты попытаешься искоренить это силой, то порог расцветёт ещё более пышным цветом». Айдаха в ярости уставился на Манео. «И после этого ты говоришь, что не знаешь, что происходит в пустыне с твоей собственной дочерью?» «Сиона проходит испытание, я же сказал тебе». «Но что означает это испытание?» Манео прикрыл глаза руками и вздохнул. Он опустил руки и подумал, что заставляет себя связываться с этим глупым, опасным и древним человеком. «Это означает, что она может умереть!» Айдаха отпрянул. Гнев его немного остыл. «Как ты мог допустить?» «Допустить? Ты думаешь, что у меня был выбор?» «Каждый человек может сделать выбор!» Горькая усмешка коснулась губ Манео. «Как так получилось, что ты оказался глупее всех других Дунканов?» «Других Дунканов?» — повторил Айдаха. «Как умирали эти другие, Манео?» «Так, как мы все умираем. Они выпадали из связки времён». «Ты лжёшь!» Айдаха цедил слова сквозь стиснутые зубы, костяшки пальцев руки, сжимавшей рукоять ножа, побелели. Манео продолжал говорить мягко и вкрадчиво. «Берегись, у меня тоже есть граница терпения, особенно сейчас». «Это гнилое место!» – крикнул Айдаха. Он обернулся и кинул взглядом коридор. «Там происходят вещи, которые я не могу принять!» Манео невидящим взглядом посмотрел в ту же сторону. «Ты должен повзрослеть, Дункан, должен!» Рука Айдаха застыла на рукоятке ножа. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сейчас очень неустойчивое время. Всего, что может вызвать его волнение, надо всячески избегать. Этого просто нельзя допустить». Айдаха с трудом удерживался от того, чтобы не ударить мажордома. Его удерживало нечто загадочное в поведении Манео. Однако были сказаны слова, которые нельзя было пропускать мимо ушей. «Я не незрелый ребёнок, как ты, может быть?» «Дункан!» Манео впервые повысил голос почти до крика. От неожиданности Айдаха выпустил из руки нож, а Манео продолжал. «Если твоя плоть стремится к зрелости, но что-то удерживает её, то на этой почве развиваются отклонения в поведении. Иди!» «Ты обвиняешь меня в...» «Нет!» – Манео указал рукой вдоль коридора. «О, я знаю, что ты там видел, но это... две женщины, слившиеся в страстном поцелуе!» «Ты думаешь, что это не...» «Это действительно неважно. Юность пробует свою силу множеством способов». Айдаха, едва сдерживая себя, качнулся вперёд на носках. «Очень рад узнать это о тебе, Манео». «Да, это очень хорошо, но я тоже узнавал кое-что о тебе, причём несколько раз». Манео с наслаждением следил, какое действие оказывали на Айдаха его слова. Дункан был потрясён. Гхолы никогда не могут избавиться от чар того, что делали до них другие гхолы. Айдаха заговорил хриплым шёпотом. «И что же ты узнал?» «Ты научил меня одной очень ценной вещи», — сказал Манео. «Все мы стремимся реализоваться, но если что-то тормозит нас, то мы ищем выхода в боли. Мы или ищем её для себя, или причиняем её другим». Особенно уязвимы в этом отношении подростки. Айдаха вплотную приблизился к Манео. «Я говорю о сексе». «Конечно». «Ты обвиняешь меня в том, что я подросток». «Да, это так». «Я перережу тебя». «Заткнись». В голосе Манео не было нюансов голоса Бене Гессерит, но в нём была привычка повелевать, и Айдахо подчинился. «Прости», — сказал Манео, — «но я очень расстроен из-за того, что моя единственная дочь...» Он осёкся и пожал плечами. Айдахо дважды глубоко вздохнул. «Вы все здесь сошли с ума! Ты говоришь, что твоя дочь может умереть, и однако...» «Ты глупец!» — рявкнул Манео. «Ты что, не понимаешь, что мне нет никакого дела до твоих мелких забот? Твои глупые вопросы и твои эгоистичные...» Он печально тряхнул головой. «Я прощаю тебя, потому что у тебя личные проблемы», — сказал Айдахо. «Но если ты...» «Прощаешь? Ты меня прощаешь?» Манео задрожал от ярости. Это было уже слишком. Но Айдахо упорствовал. «Я могу простить тебя за...» «Ты болтаешь о сексе, прощении и боли, и ты думаешь, ты их Винори?» «Не смей о ней говорить!» «О да, она не имеет к этому никакого отношения. Ты занимаешься с ней сексом и не думаешь с ней расставаться. Скажи мне, глупец, как ты можешь что-то делать перед лицом этого?» Ошарашенный Айдахо глубоко вдохнул. Он не предполагал, что вечно мягкий и спокойный Манео способен на такой страстный монолог. Но это нападение, это атака, это не могло быть. «Ты думаешь, что я жесток?» – спросил Манео. «Я просто заставляю тебя думать о тех вещах, которых ты попросту избегаешь. Ха, более жестокие вещи делались в отношении Господа Лета только из одной жестокости. Ты защищаешь его? Ты...» «Я лучше его знаю. Он использует тебя. Для какой цели?» «Об этом мне скажешь ты. Он наша единственная надежда остаться в веках. Извращенец не может остаться в веках». Манео снова заговорил спокойно, но его слова потрясли Айдахо. «Я скажу тебе это только один раз. Гомосексуалисты были среди самых лучших воинов в нашей истории. Это были берсерки, неистовые в бою. Они были среди лучших священников и жриц. Требования безбрачия не случайно в истории религии. Не случайно и то, что из недозревших подростков получаются лучшие солдаты». «Это извращение». «Совершенно верно. Военные начальники на протяжении многих столетий знали, что извращенное влечение превращается в боль». «Именно этим и занимается великий бог Лета». Манео также мягко ответил. «Насилие предполагает, что ты навлекаешь боль и страдаешь от неё. Насколько лучше управлять войском, которое движимо этим древнейшим инстинктом?» «Он из тебя сделал чудовище!» «Ты предположил, что он использует меня», — сказал Манео. «Я допускаю это, потому что знаю, что цена, которую он платит, намного больше, чем та, что он требует с меня». «Даже твою дочь?» «Он ничего не получит за это. Почему должен получить я?» «О, я думаю, ты понимаешь, что значит быть Атрейдисом. Дунканы всегда были хороши в этом». «Дунканы, будь ты проклят, я не буду...» «У тебя просто не хватает духу платить цену, которую он просит», — сказал Манео. Молниеносным движением Айдахо выхватил из ножен кинжал и бросился на Манео. Как не быстро он двигался, Манео оказался быстрее. Он отступил в сторону и, выполнив подсечку, толкнул Дункана, который лицом вниз полетел на пол. Он лежал на полу, медленно осознавая, что только что напал на Атрейдиса. Манео был Атрейдисом. Потрясение сделало Айдахо неподвижным. Манео стоял и молча смотрел сверху вниз на лежащего Айдахо. В лице мажордома была невыразимая печаль. «Если ты хочешь убить меня, Дункан, то лучше бей меня тайком в спину. Тогда, может быть, ты достигнешь успеха». Айдахо поднялся на одно колено и застыл в этом положении, всё ещё сжимая нож. Манео двигался так легко, так грациозно, так небрежно. Айдахо откашлялся. «Как ты сумел?» «Он очень долго тренировал нас, Дункан, укрепляя в нас силу и ловкость. Он сделал нас быстрыми, умными, способными к самоограничению, понятливыми. Ты просто устаревшая модель».